Ночные тревоги уходят с наступлением утра. Я подволакиваю мешок с цементом на площадку погрузчика. Утренний воздух пахнет сеном и цементной пылью. Руки мои пересушены цементом, плечи уже не болят. Мешок плюхается на платформу и едет к деревянному коробу, где я развожу раствор. И так несколько раз в день. Одного мешка мне уже не хватает. Я успеваю укладывать несколько рядов кирпичей по всему огромному чертежу дома. Самым приятным душевным утолением стала для меня кладка у коробок всех дверей, смешно поставленных дверей. По ним виднее, как возникают стены, как растут, сколько рядов осталось до подоконников, до верхнего косяка двери, до потолка. Я мысленно пересчитал эти несуществующие пока ряды, убавляя каждый день их воображаемое количество, заменяя крепкими невоображаемыми рядами. Сажусь передохнуть на мою стену, и каждый раз не могу избежать искушения, чтобы не прикинуть, а сколько тут осталось. Надо постоянно помнить о будущих трубах, выключателях и розетках. Очень уж не хочется потом, непосильным кажется, долбить стены для них. Заранее прикидываю, где будут отверстия для труб и капеля, оставляю вкладки дыры. В местах будущих выключателей и розеток вмурую деревянные брусочки для шурупов. Так надежней. Она сегодня подошла ко мне, хотела попробовать, как все это получается. Но кирпич выпадал у нее из рук. «Издали все выглядит легче», — сказала мне уволенная работница. «Будто играючи. А рядом трудно. Мы с тобой сами себе утехи придумали, заботы. Надо ли? Когда-нибудь и поиграть можно». Тонкое зуденье ветряка на высокой мачте отражается от поляны, плывет над лугом и лесом неощутимое внизу, где царит необычайная тишина. А когда ветра нет, слышно все далекое, будто стоишь рядом. Но между нами большое расстояние. Звук усилен тишиной, упругими стволами леса, мягким лугом. «Посмотри, какие тут необыкновенные ромашки», — говорит она издали, а я почти не вижу ее, когда она кланяется этим ромашкам, собирая цветы. На всю поляну слышно, когда стрекочет швейная машинка, на всю поляну слышно, как потрескивает в приемнике оглушенный эфир. Неужели это не кончится и не ворвется к нам сюда чей-нибудь голос? Она думает, я далеко, я у бензоколонки, а мне слышно. Хотя у той же машинки, если стоять в комнате, почти нет звука, так легка и слажена, так незвучно. Пошлите нам с небес привет на любом тарабарском языке, на любом наречии. Мы глохнем от безмолвия, мы одиноки. Она растерла между ладонями несколько ромашек и запахла почему-то яблоками. Ромашками усыпана почти половина комнаты. «Зачем тебе столько?» — удивился я. «Травки сушу». «Ты что же, колдунья?» «Ведьмочка». «Приворожу тебя ромашковым зельем, хлебнешь, горюшка?» «То-то у тебя простые ромашки яблоком пахнут». «И не простые, лечебные. Простые не пахнут, и бугорок у них выпуклый, а мои плоские. Простые собирать не стало бы. Этими хорошо волосы мыть, лицо от них бархатным делается». «У нас по документам всяких лечебных мазей полно». «Моя бабушка эти казенные лекарства не покупала, не признавала». «Ты случайно гадать не умеешь?» «Пыталась. Дай-ка мне руку». И взяла мою ладонь, сухую от цемента, в мягкую свою ладошку, насупив брови, не то шутя, не то всерьез. Волосы чуть коснулись моей руки, пощекотав ее. Никто не поверит, но по русым этим паутинкам вошел в меня слабый нежный ток, и я присмирел в ожидании магии. В любом добром слове, в прикосновении такая магия, вероятно, есть. «Все как на ладони», — плавно произнесла она. «Профессия — каменщик. С утра до вечера ты ляпаешь цемент. А девушки таких не любят. Они любят, чтобы руки были чистые, но пахли немножко бензином экстра. Поэтому тебя судьба не жалует, обходит стороной, краем». С таким гаданием цыганки вылетают в трубу. Никто не подает. Я хотел отнять руку. Нет, подожди. Посмотрю на твои линеечки, не утаишь. Как не подождать, если руки у нее пахнут яблоками? Линия жизни у тебя ломанная, хочет затеряться и не пропадает. Линия разума расплывчатая, не хватает воли, мужества. Силы твои ушли на беду, на горечь. Но все тебе заменила маленькая привязанность. Утешила. Она с тобой неразлучна. Без нее ты слаб. Придумала. Даже я по моей руке вижу, как ее хозяин голоден. И больше ничего. Придумала. Но в этих штанах обедать не будешь. Кормить не стану. Материнское начало. Поклонился я моей гадалке. В тебе самое сильное. Олли. Улыбка ее снова стала заметно грустной. Сегодня утром я долго не мог понять, что разбудило меня. В открытом окне вагончика синела свежесть, веяла беспробудной тишиной. Легкий шелест ветряка, похожий на слабое гудение ветра, только усиливал ее. Не стрекотали кузнечики, не проснулись птицы, но я был уверен, что меня разбудил какой-то звук, щемяще знакомый непонятный звук. Лежу, смотрю в окно, жду чего-то. И вдруг он повторился уже наяву. Крикнул утренним голоском озорной совсем еще маленький петушок. На самой заре кукарекнул в синей свежести на холенок петушок. И стала понятной моя неясная встревоженная память. Пробуждение в деревне, куда отвозила меня каждое лето мама, вдыхать запах сена и молока, бегать босым и счастливым. Как все непостижимо далеко, невозвратимо далеко. И такой неощутимый звук может это вернуть? Кричит петушок. Маленький, горластый, живой петушок. Живой. Сила во мне утренняя, живая, тишина вокруг живая, лес непобедимо живой. Пахнет молоком трава, разбавленная туманом. Детство мое. Все, что близко мне. Все, кто мне дорог, живут во мне, звучат во мне. И никакое черное щелканье заглушить звучание так и не сможет. Пока я сам дышу, двигаюсь, думаю. Нарочно прошел по мостику над муравьиной тропой, с удовольствием ощущая, как пружинят сухие доски, постоял на них, пока не увидел внизу под ними первых, самых непутевых или очень заботливых муравьишек. Живем, бегаем и живем. Всему на свете доброе утро. Всем, всем доброе утро. Боязнь кривизны так и не оставляет меня. Кажется, половина всей работы уходит на приседания, замеры, оглядывания, шпагатики, отвесы. Он вырос уже до подоконников. Я думаю про него он, как про что-то живое. Ставлю рамы после двух рядов кирпичей, чтобы вмуровать в них цементом алюминиевые блоки, а потом уже обкладываю с двух сторон, чтобы ветер не повалил остекленные до меня окна, легкие, просвеченные с виду, когда снимаешь картонную обшивку, но тяжелые до невозможности поднять их руками. Я подвожу кран к стене дома, рама повисает на стреле, служа как бы заодно и отвесом, и закрепляю кирпичом и цементом до половины рамы. Идеальная прямизна. Дальше будет легче выкладывать ряды от окна до окна, от угла до угла. Мне понадобилась новая зубная паста. Я пошел на склад и постучал к ней. В комнате на стульях новенькое полотняное белье, пошитое не по принципу кусок на кусок, сверху поясок. На удивление моим уже дремуче-таежным взглядом на нем были фигурные штучки, простите меня, обводы, скаты и накаты. Повеяло цумом, витриной в толкучке Петровки. Она поспешила свернуть работу. «Это мини или макси?» «Не для твоего глаза. Посиди, я как раз о тебе думала». «Уже интересно». «Ты не мог бы натянуть к ним антенну из проволоки?» Она кивнула в сторону приемников. «Могу, если ты обещаешь, не будет истерики». «Выходит, я у мамы дурочка?» — обиделась она. «Дурочка не дурочка, но если не получится, никаких стонов. Иначе и затевать не буду». Она смежила и подняла ресницы. «Ну, вот и хорошо», — сказал я. «Тут и начнем». На складе под навесом уже давно у меня было приготовлено кольцо медной проволоки. Но я побаивался начинать эту работу, боялся неудачи, новых слез и упреков. Я сходил за проволокой, по лестнице поднялся на верхнюю площадку водокачки, туда, где от большого бака веяло приятным освежающим холодком. Посмотрел в окно. Высоко. Далеко видно. Вся наша поляна. Те вокруг все-таки выше, и заглянуть через него просто невозможно. Тут не позволяет он себя одолеть. Будто в самом деле нет ему края, нет ничего за ним. Один он раскинулся по всему свету. Один вокруг таинственной, оставленной для неба и солнца мягкой поляны. Сиреневый цвет ее, который так удивил меня еще недавно, улетучился куда-то, уплыл с одним из ясных ветреных дней. А на траву легли дымчатые серебряные блики, живые, как ветер, волнистые. Поляна до краев налита мягким шорохом. Кажется, можно прыгнуть в него и не разбиться. Пушистый, густой, летучий покров с ярким бело-розовым пятном у самой кромки леса, там, где посеяна гречиха, там, где пчелы поют медовые песни, танцуют, видимые даже на расстоянии. Так много слетелось их на розовый горьковатый гречишный дым. Только сверху заметно, с какой осторожностью ходили по этому лугу незнакомые люди. Нет ни одной дороги, ни одной тропинки, чтобы напрямую вела через поляну от ангара к фундаментам, от площадки, где, наверное, садились вертолеты, от склада, от водокачки. Все пути проложены окольно, земля нигде не затоптана дальше, чем на 2 метра от стен. Одна колея срезала угол по живой траве к моему дому. Это моя колея, растяпа. Закрепив конец провода на раме окна, я скинул медный моток вниз и пошел с ним к нашему складу, разматывая на ходу мою самолетную антенну. Длина ее получилась 150 метров. Очень сильное, по моим понятиям, приемное устройство. Кажется, воткни в ухо, и сами собой станут слышны дальние грозовые раскаты, побегут искры по всему телу. Но приемники, такие великолепные современные приемники, в черном лаке, в наборе матовых клавиш, остались глухи ко всем попыткам оживить их. Помню, как звучало, как умеет звучать пространство. Резкие, нежные, веселые, трагические земные голоса, перебивая, заглушая один другого, спешили высказать всем и каждому свои волнения, мысли, надежды, планы, поиски, дела. Все они были рядом в гуле приближенных событий. Миллионы живых, невидимых лиц и голосов. Отдаленные расстоянием, все они были не одиноки. А теперь я не слышу их. Не вижу их. Немая физическая глухота. Не заметил, как начал тереть уши. Боль от глухоты стучала, давила виски. Я соединил антенну с одним приемником, с другим. Провод шел через окно в самое небо, невероятно глухое небо. Ничего не менялось. Нет, менялось ее лицо. И смотреть на него было грустно. «Господи, я с ума сойду», — не выдержала она. «Мы с тобой договорились». «Но ведь я не реву». «Не вышло на этот раз, выйдет потом». «Когда потом?» «Бывает, в июне станция не ловится, в декабре слышно». «Я не хочу декабря, не хочу зимы, я не могу». «Вот и верь после этого женщинам». Она заплакала, уронив голову на руки. Я стоял, не двигаясь, онемел, как эти чертовы приемники. Ну что мне сказать ей? Надо пойти сворачивать медяшку, забираться на башню, скручивать. От грозы. Нет никаких сил, нет желания, нет воли. одна усталость. Миленький, хороший, уйдем отсюда куда-нибудь. Через лес? Ответа не было. Значит, самим добровольно сбежать от людей? Они сюда придут, сказал я, всем нутром ощутив на миг, что я не верю своим словам. Никогда не видел таких страшных снов, как этой ночью. Никогда. Знаю, передам сумбурное видение моей бумаги, она исцелит меня, избавит хотя бы на сегодня от возвращения к ним. Давно заметил, равнодушная бумага утешает. А рука моя не тверда, будто чужая. Разбегаются нервно буквы. Ясным, солнечным, невразимо спокойным и добрым утром объявили в городе воздушную тревогу. Я схватил мальчика и выпрыгнул вместе с ним в дверь балкона, в кусты сирени, чтобы скорее ближе домчаться к нашей станции метро. «Зачем, папа?» — крикнул он, закрывая оцарапанную веткой щеку. Я не мог ответить ему. Дыхание перехватывало от бега. Наш дачный асфальт обдирал подошвы, цеплял ноги, не давая бежать, как мне хотелось, огромными прыжками, по-собачьему, по-звериному. Только бы скорее под землю, под бетон, под камень. А дома вокруг были уже безмолвны. Мертвы. Машины, распахнутые настежь, не впопад застыли на голых улицах. Мы одни колотимся между ними, весь город ушел под землю от ясного, как сияние неба. «Господи!» — умолял я не знаю кого. «Помоги добежать! Помоги добежать! Помоги!» Станция была совсем рядом, и я почти упал с первых ступенек туда, где медленно задвигались огромные стальные двери, отделяя нас двоих от всех, кто был уже там, кому суждено жить. Оставалась только узкая щель, а в ней белое, как полотно, лицо женщины-милиционера. «Отключите! Отодвиньте на столечко! Возьмите ребенка!» «Не могу», — сказала белыми, как полотно, губами узкая бронированная щель. «Не могу». Осталось 10 секунд. Она уже взорвалась. Я вколотил руки в эту щель, чувствуя, как они хрустят раздавленные. «Остановите! Возьмите ребенка!» Орал моим голосом каменный пустой вестибюль. В огромном окне кружилось небо вокруг ослепительного шара, затмившего солнце. Наяву я растираю онемевшие пальцы. Утро лечит. Этот густой, свежестью остекленный воздух можно черпать ведром и опрокидывать на себя, как воду. Он течет по лицу, глазам, плечам и рукам, он вливается в тебя, как живое благо, растворенный летучий хвойный мед. Она хорошо выглядит, будто не было вечером никаких слез. «Ты огорчен? Если я виновата, не сердись на меня». «Я не сержусь». «Тебе не здоровится? Плохо спал. Опять припомнил что-нибудь?» «Угадал». Мама рассказывала мне, как в начале войны объявили воздушную тревогу. Она взяла меня в одеяло и бегала по улицам вместе со мной, спрашивая у бегущих в панике людей, где найти бомбоубежище. Потом оказалась тревога ложная, тренировочная, для проверки. А я тогда вполне мог бегать своими ногами. Она мягко улыбнулась. «Такой большой в одеяле?» «Конечно, теперь это может показаться комичным. Пусть улыбается. Все легче».